Троечники от науки. Повторим, в чем состоит вред дрожжей. Они способны проникать в кровоток, а значит, в любые органы. Чужеродные грибы создают свою среду, подстраивают организм под себя. Симбиотная здоровая микрофлора угнетается, а патогенная расцветает. Дрожжи в процессе своей жизнедеятельности выделяют микотоксины. Организм становится легко доступным для чужеродных бактерий и вирусов. Создаются идеальные условия для развития раковых клеток. Есть и другие вредные последствия, но мы их здесь обсуждать не будем. Уже одного лишь фактора – угнетения симбиотной микрофлоры и расцвета патогенной – вполне достаточно, чтобы подорвать основы здоровой функциональности организма. Вследствие этого иммунитет падает, а система пищеварения расстраивается, теряет свой КПД. Начинают преобладать процессы гниения, размножаются паразиты. Дисбактериоз расцветает во всей красе. И тут пей чудодейственные йогурты, не пей, это ничего не меняет. Так что же в итоге перечисленные факты никого даже не настораживают? Где уж там? Напротив, все цивилизованное общество, как ни в чем не бывало, продолжает дружно шагать в никуда. Никто ничего не знает и знать не хочет. Все просто едят то, что они едят, не задумываясь. И даже дрожжевой квас наивно причисляют к пользительным напиткам. Отдельные приверженцы биосферы пытаются что-то объяснить больному обществу, но их голоса звучат слабо на фоне оголтелой пропаганды техногенной системы. У системы имеется целая армия ее защитников, я их называю троечники. Под троечником понимаю не столько получателя соответствующих оценок, сколько серую посредственность, которая, как вестимо, торжествует и составляет основу системы, немыслящую бессознательную массу. Троечник обладает одним очень ценным для системы качеством. Он не хочет ничего знать, но при этом готов упорно отстаивать свое невежество. А когда в интернете или на телевидении троечники выступают от лица науки, это смотрится вообще клево. Глубокими знаниями они не блещут, но получают специфическое удовольствие от осознания себя причастными к науке с большой буквы. И всегда настырно защищают ее, науки, наиболее закоснелые заблуждения. Как только кто-то где-то высказал здравую мысль, не вполне вписывающуюся в устоявшиеся догмы, троечники тут как тут. Они сразу нагородят огород научных терминов, значение которых когда-то смутно понимали, с тем, чтобы застолбить свою компетентность, а после спокойно нести совершеннейшую ахинею. Так вот, вокруг проблемы с дрожжами сейчас наблюдается противостояние между приверженцами биосферного направления и техносферными блюстителями. Приверженцы природных принципов не могут перекричать троечников от науки, потому что те толстокожие и тупые, а тупых никогда не переспорить. Тем более, что у них в распоряжении системные СМИ и крыша от псевдонауки. Троечники еще пользуются тем, что аргументы их противников, надо признать, довольно спорны. Например, дрожжи изобрели в гитлеровской Германии, чтобы извести советский народ. Однако это не совсем так. Нацисты занимались разработкой биологического оружия, пытаясь вырастить агрессивный грибок на основе человеческих костей, только довести до конца свои разработки не успели. А дрожжевой хлеб сейчас уже потребляет и сама Германия, и весь остальной мир. В производстве дрожжей используется длинный список всевозможной химии. Сейчас в любом пищевом производстве используется много всякой химии, в том числе моющие средства и реагенты. Дрожжи не погибают при выпечке, потому что они термофильные. Дрожжи были названы термофильными, поскольку, в отличие от природных грибков, они выживают при температуре 42 градуса Цельсия. Но при более высоких температурах они таки погибают. И это является основным аргументом троечников от науки. Однако есть один нюанс, о котором системная наука предпочитает умалчивать. Дрожжи при выпекании, может, и погибают, а вот их споры, очевидно, нет. Троечники почему-то забывают, что споры грибков могут быть очень устойчивы к внешним воздействиям. Дабы не ввязываться в бесплодные дискуссии, я решил провести конкретный эксперимент. Взял хлеб четырех видов. Магазинный белый батон, магазинный бездрожжевой, домашний дрожжевой, домашний на закваске. Третий в этом списке испек сам, на базе обычных пекарских дрожжей, а четвертый на натуральной закваске, по технологии, которая описана далее. Отрезал по кусочку, положил каждый в отдельный стерильный пластмассовый контейнер с герметичной крышкой и убрал в темное место при комнатной температуре. Через две недели извлек все кусочки и сфотографировал. Выводы следующие. На белом батоне присутствует плесень четырех видов – белая, желтая, зеленая, черная. Магазинный хлеб, который идет под маркой бездрожжевой, скорее всего, таковым не является или производится по технологии, которая ничем не лучше. Производители и торговцы, похоже, в конец заврались. Домашний дрожжевой хлеб выглядит еще страшнее магазинного, якобы бездрожжевого. На нем присутствует все та же плесень, что и на белом батоне, кроме черной разве что. Домашний хлеб на закваске не изменился. Ни внешне, ни по запаху, ни по вкусу. Я его съел. После этого хотите спорьте, хотите нет, но можете попробовать сами провести тот же эксперимент и убедиться, какая шикарная плесень произрастает на дрожжевом хлебе. И даже не важно, какого рода эта плесень. Важен сам факт, а точнее наличие двух фактов. Первый – в дрожжевом хлебе плесень, безусловно, присутствует. Второй – дрожжевой хлеб – прекрасная среда для развития плесени.